Глава 20. Роман. Надя, видимо, приняла мою паузу за неловкость, поэтому торопливо добавила: «Мы никогда не затрагивали эту тему, но мне хочется узнать тебя лучше, Рома, тем более сейчас, когда между нами появилась определенность». Ее голос дрожал от искренности. Я заправил мокрую прядку за ухо, чувствуя, как бархатная кожа мышонка теплеет под моими пальцами. «Это нормальное желание, я готов к нему», — начал спокойно. «У меня есть сын». Голубые глаза широко распахнулись, в них вспыхнул неподдельный интерес. «И хотя я не родной отец Адриану, считаю его самым близким во всех смыслах». «Я не знала», — тихо выдохнула Надя. «Откуда тебе было знать?» — резонно заметил я. «Ну, в офисе все равно ходят сплетни, понимаешь?» Она нервно улыбнулась. «Мне было лишь известно, что ты женатый человек. Поэтому, когда у нас все началось, я очень удивилась твоему ответу о жене. Но не посмела подумать, что такой человек станет вводить в заблуждение. Официально я уже больше года в разводе. Фактически же брак дал трещину гораздо раньше. Так что мне не было смысла что-то утаивать», — сказал открыто. Надя буквально ловила каждое мое слово, чуть приоткрыв рот. Ее любопытство боролось со страхом спугнуть момент, ведь я впервые приоткрывал эту часть своей жизни. «Сколько лет вы были женаты?» — спросила тактичным тоном. «Много, но это уже не имеет значения». Девчонка опустила взгляд. Очевидно, для нее это как раз имело большое значение, хоть она и пыталась не показывать. Некоторое время помолчав, будто взвешивая что-то, Надя решила изменить направление диалога. «Сколько лет твоему сыну?» 19, — ответил я, наблюдая, как меняются эмоции на ее лице. «И он один у тебя? То есть...» «Да, у меня нет родных детей», — опередил догадки мышонка. Она замялась, подбирая слова. «Ты не хотел или у вас не получалось?» Я втянул носом воздух, подняв взгляд к потолку, где пар рисовал размытые узоры. Я хотел. Когда-то очень хотел. Но не сложилось. Надя понятливо кивнула и легла щекой мне на грудь. Больше вопросов не последовало. Но я уважительно отнесся к этому молчанию. Ей нужно было время, чтобы переварить услышанное. Вечер незаметно перетек в ночь. После ванны я утянул мышонка в спальню, где допоздна выбивал из нее сладкие стоны. Простыни сбились в ком, тело покрылось потом. Я мучил Надю с каким-то яростным упорством, будто хотел выжечь то, что могло беспокойством засесть в ее маленькой головке. Мое прошлое, каким бы тяжелым оно ни было, действительно не имело значения. Я ставил в приоритет настоящее, а в моем настоящем было место только для одной. После долгой близости Надя уснула почти мгновенно, свернувшись на моей груди. Ее ресницы дрожали во сне, рука безвольно лежала на моем плече. А вот я не мог сомкнуть глаз. Мысли о сыне заныли под ребрами, острые, как осколки. Я созванивался с Адрианом несколько раз, но он то был на сборах альпинистов, то в суете студенческой жизни — и мы как-то не дошли до важного разговора о его неуемной матери. Однако я хорошо понимал, этот гештальт нужно закрыть. Убедиться, что Ольга не навредила нашему сыну ни словом, ни делом. В какой-то момент я поднял голову, бережно переложил Надю на подушку и бесшумно поднялся с кровати. Натянув штаны, схватил телефон и вышел в гостиную. За панорамными окнами мерцали огни ночного города, холодные и далекие. В Мюнхене было еще не слишком поздно, но я переживал, что Адриан не ответит. Напрасно. «В последнее время у меня появилось чувство, что ты обанкротился», — бросил он вместо приветствия. Я услышал ухмылку в его голосе. «Да что ты, с чего вдруг?» — отозвался, усмехнувшись в ответ. «Что-то времени у тебя много свободного стало. От скуки мне названиваешь?» «Ну ок, пока», начал я, притворно обижаясь. «Ладно, ладно, это шутка немецкая. А у них тут, сам знаешь, пап, с юмором плохо». Я невольно улыбнулся, прислонившись лбом к прохладному стеклу. «Как дела в Гитлерстане?» «Стабильно, по-европейски», — ответил сын с легкой иронией. «Доклады строчишь?» — поинтересовался, зная, как он относится к академической рутине. «Угу. В общем-то, только вид делаю. Подумал, вдруг тебе ректор звонил, наябедничал о моих успехах. Вот ты и нагнетаешь». «Он мне и правда звонил», — подтвердил я серьезным тоном, «чтобы очередной грант выписать на твои фантазии». Адриан тихо засмеялся, и этот звук согрел меня изнутри. «Как ты?» — спросил сын, и в его голосе проскользнули нотки заботы. «Стабильно, как и твой Гитлерстан». «Гитлербург», — с энтузиазмом поправил он, а я бросил взгляд в сторону спальни. «Как мама? Ты виделся с ней?» Замер. Ну вот и перешли к сути, причем с разбегу, и я сразу почувствовал, как напряглись мышцы спины. «Да, у нас произошла встреча», — ответил я, стараясь говорить ровно, без эмоций. «Как прошло? Понимаю, тебе, наверное, было нелегко, но, знаешь, она изменилась». Усмехнулся про себя. «Изменилась». Как часто я слышал это слово в отношении Ольги. «Ты угадал, было непросто», — произнес, глядя на ночной город за окном. «Но я уделил ей должное внимание. Думаю, она уже на пути в Европу». В трубке повисла странная тишина. «Погоди». Голос Адриана звучал растерянно. «Вы когда виделись?» «Где-то неделю назад». Ответила внутри, начало зарождаться смутное беспокойство. «Как только она нанесла визит в Россию». «То есть ты не в курсе?» «Не в курсе чего?» Напрягся тут же, сжимая телефон сильнее. «Пап, это был не визит», — медленно произнес Адриан, словно подбирая слова, — «а переезд. Мама уволилась из местной компании и только что купила квартиру. Я думал, ты знаешь. Вы наладили общение?» Кровь застыла в жилах. Я почувствовал, как холодеет затылок, а в висках начинает пульсировать. «Наверное, она забыла сказать», — спокойно отозвался я, стискивая челюсть так сильно, что заныли зубы. «Ладно, сын, не буду тебя отвлекать». «Пап, я позвоню позже». Сбросив звонок, я вскинул руки и упер кулаки в холодное стекло. Телефон выпал из пальцев и с глухим стуком упал на пол. Гнев жаром расползался по венам, а в груди забила дробь, словно кто-то колотил изнутри. Стоя с закрытыми глазами, я нехотя укладывал в голове то, что случилось. Ольга не просто вернулась. Она влезла обратно в мою жизнь, как паук, плетущий сеть там, где его не ждали. Из горла вырвался невменяемый рык. «Дрянь!» Звук собственного голоса отрезвил. Я замер, подумав о том, что мог разбудить Надю. Последнее, чего хотел, — это объяснять ей причину своего состояния среди ночи. Не сейчас, когда внутри все кипело от ярости и растерянности. Надя, откинув голову на мягкую спинку сиденья из белой кожи, я с блаженной, почти детской улыбкой смотрела в окно Мерседеса. Утренняя суета города мелькала за стеклом. Машины сигналили в пробке, пешеходы спешили по тротуарам, а солнечные блики играли на витринах кафе. Но все это было лишь фоном. Внутри меня искрили воспоминания о выходных с Романом. Яркие, теплые, такие живые, что я почти физически ощущала их на кончиках пальцев. Хотелось закрыть глаза и смаковать эти мысли бесконечно, как дорогой десерт, который тает во рту. Мы провели вместе целое воскресенье, и этот день стал для меня особенным. Одним из тех, что остаются в сердце навсегда. Мы оставались в постели до самого обеда. Рома лежал на спине. Его глаза были закрыты, а рука лениво скользила по моей талии, оставляя за собой дорожку тепла. Я проснулась раньше и, преисполненная трепетом, начала медленно покрывать мужскую шею легкими поцелуями, спускаясь к груди, вдыхая запах, смесь мускуса и чего-то неуловимого родного. Его кожа была горячей, а дыхание глубоким и спокойным. Я наслаждалась этим редким моментом, когда мой генеральный, вечно занятый и собранный, позволял себе просто быть. Без звонков, без дел, без строгого костюма. Нежно пробуждала его, чувствуя, как мое сердце замирает от одной мысли: «Он здесь, со мной». Я выбралась из-под теплого одеяла первой, под душем смыла остатки сна и, стоя перед зеркалом в ванной, заплела влажные волосы в небрежный пучок. Из одежды, которую для меня заранее приобрели и доставили в номер, я выбрала легкие шорты и белый топ. Также не забыла принять таблетку противозачаточных, которые оказались в моей сумке. Ее принесли еще вчера вместе с остальными вещами. И еще вчера я заметила, что пропустила один день. Это случилось в те сутки, когда я решила отправить Радову прощальное СМС. Мне было просто не до чего. Мысли путались, сердце маялось от эмоций. Однако я не особо паниковала, если близость не произошла, все ведь должно быть в порядке. Роман вышел из спальни как раз, когда я закончила накрывать стол в гостиной. На его бедрах небрежно висело белоснежное полотенце, а влажные волосы слегка падали на лоб. Он двигался с той уверенностью, которая всегда завораживала. Увидев меня, улыбнулся. Уголки губ дрогнули, и в синих глазах мелькнул озорной огонек. Не говоря ни слова, мужчина подошел ближе. Подхватил меня на руки, словно я ничего не весила, и усадил к себе на колени в широкое кресло. Пульс участился. Его ладонь зафиксировала мой подбородок. Наши губы соприкоснулись, и поцелуй вышел теплым, глубоким, с легким привкусом утренней лени. За завтраком, который случился в обед, я разговорилась. Слова лились сами собой, словно мне было максимально комфортно. Я рассказала Роме о своей сестре, о том, как она взяла на себя заботу обо мне после смерти мамы, как до сих пор переживала за каждый мой шаг. Даже смущенно призналась, что Женя не очень одобрительно относилась к нашей с ним связи. Однако мой слушатель отреагировал более чем спокойно. «Ее можно понять», — философски подметил, отпивая кофе. «Она взяла на себя ответственность родителя. На ее месте я бы тоже был начеку». После того, как мы вдоволь насытились разнообразной едой, Роман вдруг велел мне собираться. «Куда мы поедем?» — спросила я, не скрывая любопытства, пока натягивала кроссовки. Но он был лаконичен, увидишь. Интрига сохранялась до последнего. Я думала, мужчина устроит мне экскурсию по городу, однако мы оказались за его пределами. Он привез меня в небольшой, но очень красивый заповедник, где выхаживали диких птиц. Держа Романа за руку, я восторженно разглядывала огромных орлов с гордым взглядом и таинственных сов с забавными глазами. Мне даже разрешили подержать некоторых, я осторожно гладила их крылья с мягкими перьями, чувствуя, как сердце колотится от восторга. Радов же оставался сдержанным, даже почти равнодушным, пока мы шли дальше. Скоро я поняла, почему. Его целью были вовсе не птицы, а лошади. В ухоженном загоне на холме паслись несколько грациозных животных. Представить не могла, что Роман умеет ездить верхом. Для него уже подготовили мерина черной масти. И когда он одним ловким движением заскочил в седло, я замерла с открытым ртом. Вот почему мужчина выбрал удобную одежду вместо привычного костюма. Он выглядел как герой какого-то фильма, во всем черном, сильный, уверенный, по-мужски красивый. Промчавшись по холму, Рома вернулся ко мне и неожиданно спешился с коня. «Иди сюда», — велел, протягивая руку. В его голосе звучала мягкая настойчивость. Я обескураженно мотнула головой. «Но я никогда не ездила. Ничего страшного». Он сам усадил меня, устроился позади и, крепко обняв одной рукой за талию, дал коню команду идти медленным шагом. Это оказалось очень захватывающе. Я долго не могла расслабиться. Даже ощущая тепло груди опытного наездника за спиной и ритм движения лошади под нами. Этот мужчина не переставал меня удивлять, влюблять все сильнее. В салоне «Мерседеса» раздался мой прерывистый вздох. Мечтательно закусив губу, я вдруг очнулась, поймав в зеркале заднего вида взгляд Алексея, водителя. Он наблюдал за мной с легкой улыбкой. Я поняла, что выгляжу как влюбленная дурочка. Щеки вспыхнули. Конечно, мужчина все знал. Это ведь он доставил меня к Роману, а затем в понедельник встречал в частном аэропорту, когда я вернулась в город. Вернулась одна. Радов остался заканчивать дела, тогда как мне нужно было выходить на работу. Сегодня уже наступила среда, а воспоминания все равно щекотали, заставляя сердце биться быстрее. Та прогулка верхом на коне по заповеднику стала фактически нашим первым настоящим свиданием. Я до сих пор чувствовала запах хвои и слышала шорох листвы под копытами. После, по дороге в отель, мы не выдержали, занялись любовью прямо в машине, и это было так страстно, так чувственно, что даже сейчас мурашки бежали по коже, и внизу живота сладко тянуло от возбуждения. «Хорошего дня, Надежда Сергеевна», — тактично произнес Алексей, притормозив у лифта на парковочном этаже. Я встрепенулась, выныривая из своих грез. «Спасибо. И вам», — ответила, поспешно выбираясь из машины. С того дня, как я приехала, мужчина стал моим личным водителем. Он ждал меня с работы и утром возле подъезда, чтобы отвезти в офис, поэтому было неудобно задерживать его. Я всегда просила высаживать меня именно на подземной парковке. Пусть статус наших отношений с Романом и изменился, это чувствовалось даже в общении по телефону. Я не хотела стать объектом сплетен в компании. Пока лифт поднимался, внутри меня невольно нарастало волнение. Мой властный мужчина вернулся в город рано утром, и наша встреча вот-вот должна была случиться. Всего 2 дня разлуки, а я соскучилась так, будто не видела его месяц. Однако романтика в голове померкла, едва я вышла на верхнем этаже.